Отрицательная Жизель. «Взял бы ты нам билет в театр, Гера», — сказала Клавдия Ивановна мужу, наливая ему кофе в большую чашку. Герасим Иванович промычал что-то в ответ, не отрываясь от газеты, нащупал бутерброд, приготовленный женой, откусил, не глядя, и отхлебнул кофе. «Учительница литературы сказала Славочке, что надо непременно ходить в театры. Говорит, она отстает в эстетическом развитии. А мы в театры никогда не ходим». Герасим Иванович отложил газету и посмотрел на жену. Клавдия Ивановна стояла возле стола в белом крахмальном фартуке и легкой косынке поверх бигуди, обеспечивая, как всегда, бесперебойный ход его утреннего завтрака. Раз речь шла о дочери, единственном их ребенке, Герасим Иванович готов был слушать внимательно. «В эстетическом отстает, говоришь?» «Она это говорит. Учительница, то есть Слава, говорит, что она так сказала. Они там обсуждали что-то, какой-то спектакль, а Слава не знала. Все видели, а Слава нет. Ей стыдно было, говорит, сидела вся красная». «Ах, вот как. Что же вы раньше молчали? Давай закажу билеты и скажи, куда». «Славочка хочет на какой-то балет в Большой. А я забыла название. Женское какое-то название. Ну, по женскому имени. Золушка, что ли?» «Да нет. Настоящее имя. Вот забыла. Склероз. Ну, попроси Тасю позвонить в театр. Не 10 же там балетов идет. Попроси узнать». Тася, завкультсектором месткома в учреждении Герасима Ивановича, быстрая и расторопная. Клавдия Ивановна говорила, Тася все может. «Хорошо бы на субботу. Ты закажи 3 билета. Пойдем все вместе». «Нет уж, я до балетов не охотник». Герасим Иванович, конечно, знал, что наш балет первый в мире и относился к нему с уважением, но по душе ему был больше хоккей. А в субботу как раз по телевидению хоккей. Отправить своих и остаться в субботний вечер одному — весьма ценная идея. Он представил, как достанет из холодильника бутылочку Пльзенского, сядет у телевизора, будет смотреть хоккей и потихоньку потягивать пивко из горлышка. Герасим Иванович даже причмокнул от удовольствия. «Ладно уж, раз стараюсь, будут вам билеты. Плесни-ка еще кофейку. Он будет спокойно смотреть хоккей, потихоньку пить пиво, и никто не будет зудеть над ухом, хватит, мол, не пей, тебе вредно. Да на второй программе телеспектакль, да на четвертый кинофильм. Блаженство! Нельзя столько кофе. Тебе вредно? Ты же знаешь, доктор не разрешает». Он вздохнул и поднялся. «А как у Славки с отметками?» «Как всегда, стойкая четверка по всем предметам», — с гордостью ответила мать. 16-летняя дочь Костяковых была поздним ребенком, конечно, балованным, но в меру, без глупостей. Клавдия Ивановна, посвятившая себя целиком семье и дому, сама занималась ее воспитанием. Она строго следила за успеваемостью, своевременно организовывала помощь по трудным предметам, заглядывала в принесенные из библиотеки книги, вслушивалась в телефонные разговоры дочери, в последний год особенно внимательно. Проводив мужа, Клавдия Ивановна вернулась на кухню.